Кэти, Дженнифер решительно работала под мальчика. Эдит задавалась вопросом, сколько же ей лет на самом деле. Выглядела она юной, как миссис Пьюси, молодой. Но Эдит, непонятно почему, обе они представлялись несовременными. Они постоянно говорили о прошлом, о времени, озаренном сиянием, счастьем, успехом, уверенностью и чувством надежности, времени потребностей чуждых и непонятных их собеседникам. Эдит ощущала, что ее разговоры с матерью и дочкой Пьюси всегда будут односторонними. Они навязывали собеседнику свое прошлое так же настойчиво, как настоящее, и собеседнику каким-то непонятным образом надлежало восторгаться тем и другим. Они ничего не желали знать о всех прочих. Убедившись, что Эдит одна, они ее присвоили. Причем, полагала Эдит, не только из-за доброты, но и по соображениям удобства, доказав тем самым свойственную им утонченность мышления. Поскольку миссис Пьюси обычно начинала разговор с «разумеется» или «конечно», они окружали себя полем безмятежной самоуверенности, которая исключала любые поползновения Эдит выступить с собственным мнением. Она находила это успокоительным и забавным, чего ей хотелось меньше всего. Что угодно, только не это. Но она отдавала себе отчет в том, почему ее тревожит упорное нежелание Дженнифер при всей ее благорасположенности идти на взаимность в их отношениях. В конце концов, размышляла она, мы с нею почти ровесницы. Пусть она на 3-4 года моложе. Сколько же ей может быть? 32? 33? Может, 34? И все же она держится матери, словно судьба забросила ту в равнодушный мир обывателей, и ее Дженнифер долг оградить мать от этого мира. А как сама Дженнифер относится к этому? Узнать дано очень немногим, думала Эдит, слушая миссис Пьюси и одновременно созерцая неизменную улыбку Дженнифер. В эту минуту ее размышления оборвал приятный мужской голос, сказавший «Смотрите, не потеряйте». И рука, протянувшая ей записную книжку, которая верно соскользнула у нее с колен, пока она разглядывала Дженнифер. Она вздрогнула, подняла взгляд и увидела стоящего перед ней улыбающегося мужчину в светло-сером костюме. «Спасибо», — пробормотала она, ожидая, что после этого он удалится. Не могла же она предложить ему подсесть к их столику. Но он не уходил. «Вы писательница», — осведомился он голосом, в котором звучала тщательно скрытая смешливая нотка. Будто почувствовал, в замешательстве подумала Эдит, хотя даже мысли о том, что в подобном отеле можно встретить писателя, нельзя было относиться серьезно. Так она, по крайней мере, надеялась.